Один и тот же вопрос стучал у меня в голове всю ночь. Где мой сын? Глава 10. Калифорнийские мечты. Доставка грузов заднего входа, говорит мистер Альбанезе из Дин Уиттер, оторвавшись от своей чашки кофе и Wall Street Journal, и взглянув на меня, когда я подхожу к его столу в 6:15 на следующее утро. К счастью, в этой части офиса в этот час еще нет никого из сотрудников, и мне удается избежать дальнейшей неприятной реакции на мой тюремный костюм. На самом деле мои джинсы выстираны, а мой пиджак Members Only почти не помят. Но мои ободранные кроссовки делают из меня того, за кого меня и принял мистер Альбанезе, посыльного или какого-то парня, который забрел с улицы. «Мистер Альбанезе», — говорю я, подходя ближе и представившись как Крис Гарднер. «У нас сегодня назначена встреча на 6:30 утра. Извините, я пришел немного раньше». «Ничего страшного», — говорит он, — «я рано встаю». Я тоже воодушевленно киваю, я и вижу, что он внимательно разглядывает меня. Настает момент объяснить мой непрофессиональный внешний вид. После паузы я начинаю. «Сегодня может быть самый важный день для моей карьеры, и я должен признать, что одет не совсем подобающе». Заметно, что его совсем не забавит моя ирония, он соглашается. «Да, я вижу», — и добавляет, — «что случилось?» «Ни одна ложь, которую я могу придумать, недостаточно оригинальна или правдоподобна, чтобы использовать ее для ответа. Поэтому я рассказываю правду, опустив мое пребывание в тюрьме, но описав почти все, что со мной произошло в последнее время. То, что Джеки уехала, забрав с собой все имущество, включая мою машину, то, что мой сын живет с ней, и я не знаю, где они». Слушая внимательно, мистер Альбанезе перебивает меня, не дав мне закончить предложение. «Вы думаете, что у вас сейчас тяжелый период в жизни? Представьте, что то же самое с вами проделали три женщины. Оказывается, он три раза был женат и три раза разводился, и каждый раз его оставляли без денег. Он углубляется в рассказы о своих бывших женах. Минут 20 он разносит их в пух и прах. Когда я надеюсь, что он наконец вернется к вопросу о моем будущем, он вспоминает что-то еще. И тогда девушка, с которой я встречался, сейчас я расскажу, что она сделала. На самом деле я пришел, чтобы рассказать ему, как много выиграет Дин Уиттер, если возьмет меня на свой тренинг. И мне не очень интересно выражать сочувствие мистеру Альбанезе. Но мне ясно, что это важный человек, поэтому я слушаю и киваю в нужных местах. Боже мой!» В конце концов он выговорился. Вместо того, чтобы слушать меня или задавать вопросы, он встает из-за стола, делает глоток из чашки с кофе и говорит: «Приходите в понедельник с утра, и я сам лично провожу вас на тренинг». Вот так запросто. Некогда закрытые ворота Уолл-стрит отворились, меня приняли. У меня в кармане еще не было миллиона долларов или ключей от красного Феррари, но это было начало. Забавно, что я так беспокоился из-за своего внешнего вида. Как выяснилось позже, Джеки пришлось научиться водить с ручной коробкой, чтобы забрать нашу машину, которую я больше никогда не видел, и увезти Кристофера на восточное побережье вместе с ключами от ячейки камеры хранения, куда она сложила всю мою одежду. История о том, почему я был неподобающе одет, превратилась в историю о том, как я вошел в доверие к Альбанезе.